Вот так мистер Файндлейтер наконец-то приступил к написанию краткой истории Эксминстера. По средам банк закрывался рано. Обычно мистер Файндлейтер приходил домой к чаю, чтобы помочь Минни накрыть на стол. У Бриджит, как вы помните, в среду был выходной. Менять порядок, утвержденный Минни, задача не из простых, но мистеру Файндлейтеру удалось с ней справиться. К счастью, нашлась также и причина, объясняющая его пребывание в клубе после ланча. Тамошние архивы содержали массу бесценной информации об истории города. Упомянул он и о том, что миссис Брайс, приезжавшая в Эксминстер каждую среду и заглядывавшая к ним на чай, предпочитает общаться с Минни наедине. В последнем он не грешил против истины. Действительно, не успевал мистер Файндлейтер торопливо выпить первую чашку чая, как ему намекали, что миссис Брайс не будет возражать. Минни, во всяком случае, в этом не сомневалась, если он решит исполнить свое давнее желание выкосить лужайку. Среда у миссис Брайс была расписана по минутам. Утро она проводила в парикмахерской, на ланч заходила к сестре мужа, потом посещала его могилу. У ворот Белморала она появлялась ровно в 3:45 с тем, чтобы в 5:20 сесть в автобус и уехать домой. Мистеру Файндлейтеру миссис Брайс изрядно надоела, но его грела мысль о том, что именно ей выпадет честь обнаружить тело. «Мистер Файндлейтер, итак, мы совсем разобрались. Я учел все твои замечания, дорогая, и теперь дорога открыта. Лаледж, каждую среду ты приходишь в клуб с пакетом». «Мистер Файндлейтер, нет, зачем? Пока я только делаю выписки для книги». «Лаледж, дорогой, что бы ты без меня...» Очередная пауза, вызванная возвращением в первую грезу. «Мистер Файндлейтер, так что ты говорил насчет пакета?» «Лаледж, подумай о тех вещах, которые тебе придется принести в клуб». «Мистер Файндлейтер, да, давай подумаем. Как трудно сразу все предусмотреть. Разумеется, мне потребуется веревка и...» «Это очень дельная мысль, Лаледж. Полотенце, чтобы она не оставила следов на трубе и подоконнике. Что еще?» «Лаледж, дорогой, тебе же придется изменить внешность.